источником света. Словом Твоим беду отведи, и на новых скрижалях Святого Завета утверди мое сердце, чтобы быть мне вечно там, где Ты, Иисус, там, где Ты, Дух Святой. Ночью и днем шепчу Твое имя, учение Твое повторяю как стих. Мир, что вижу вокруг, во мне как пустыня, ведь миром души своей я жажду быть лишь только там, где Ты, Небесный Отец, где покой Твоей отчизны, там, где Ты, Бог любви, там, где Ты, Царь новой жизни, там, где Ты. Правды, Духом Святым мира поли, чтоб слепые, прозревшие, святыми восстали с веры в Тебя и желанием жить лишь только. Жаждущим быть.